Книжку она читала ночью под одеялом с электрическим фонариком, который попросила у Маши. Прочла за ночь. Она тоже должна совершить подвиг. Вот какая мысль явилась ей под утро. Подвиги совершают и в мирное время. Хотя, если понять, что ты воюешь с тяжелейшей болезнью, а значит, с сильным противником, лично у тебя время вовсе не мирное. Сделать, чего бы ей это ни стоило, то, что кажется невозможным или самым трудным, почти невозможным, научиться глотать еду. Вот ее подвиг. Она так придумала. И пусть кто-то посмеется. Она попросит целую банку воды и будет запивать. Ведь пить-то она может. Завтрак она ждала с нетерпением. Принесли воду, а потом прибежали и сестры, и врачи. Они стояли у двери и смотрели, как героически, преодолевая спазм в горле, очень сосредоточенно, никого не замечая, девочка по чайной ложке брала в рот кашу, держала ее какое-то время, словно готовясь к броску. Потом припадала к банке с водой и совершала этот бросок, глотала. Завтрак давно закончился, девочка съела несколько ложек каши. Кто-то за дверью всхлипывал. За обедом все повторилось. Правда, было сложнее из-за второго, оно было жестким. Пришли врачи, молча стояли и смотрели. «Похоже, она выберется», — кто-то сказал. Она не знает, но услышала, и это было ей награда. Решение ее крепко. Когда проглотить было совсем невозможно, она пережидала и в мыслях своих обращалась к героям книжки, просила их помощи. А перед сном молилась. Бабушка, когда девочка заболела, научила ее двум молитвам «Отче наш» и «Богородица». Тогда бабушка просила ее молиться, но девочка забывала, не понимала слов и не знала, зачем это. Здесь другое дело. Здесь она была одна, и молитва ее была разговором с тем, кто должен был по ее понятиям обязательно слышать. Сам факт обращения со словами молитвы, пусть и непонятными ей, предполагал собеседника, и значит, она была уже не одна. А теперь, тем более, раз она решилась на подвиг, ежевечернее обращение с торжественными словами было ее общением, ее клятвой. Каждый день молитвой она подтверждала свое намерение, и для нее это было очень важно — не отказаться от принятого решения, не сойти с пути, на который встала. После еды она лежала обессиленная, с закрытыми глазами, то ли спала, то ли витала мыслями где-то далеко отсюда. Тоска не оставляла. Никогда еще она так надолго не расставалась с родителями, бабушкой и своим домом. Никогда столько не лежала, никогда не болела так трудно и мучительно. Письма, которые она писала каждый день домой, умоляя забрать ее отсюда, Елена Александровна не отправляла. Не читая, она и так их знала, о чем они. Она просто складывала их в аккуратную пачку, чтобы отдать потом. Когда девочка уедет, она и возьмет их с собой и сама отдаст, если захочет, если сочтет нужным, если тогда они будут еще кого-то интересовать. Она сама писала родителям девочки, писала, что все идет так, как и предполагали врачи, состояние медленно, но улучшается, и мы все надеемся, что к весне оно станет стабильным, а летом, в родительский день, вы сами приедете и убедитесь в этом. Она так писала, чтобы не слишком погрешить против правды и чтобы не слишком огорчить их. Они ей понравились при знакомстве, очень искренние, убитые горем, растерянные. Такими и должны были быть любящие родители, по ее понятиям, оставляя дочь, возможно, навсегда. А девочка продолжала свою борьбу. На самом деле она была не одна. Рядом была масса помощников. Прибегала повариха с жарким шлейфом чудных домашних запахов, всегда приносила что-то вкусное, или только что испеченную сладкую булочку, или блюдце с жареным картофелем, и, наклоняясь близко, касаясь губами бледной щеки, шептала: «Скажи, скажи, милая, что хочешь, я сготовлю тебе». Соседка Маша, чтобы ободрить, а значит, по ее представлениям, рассказать о более страшном, пересказывала уж в который раз свою историю. Во время неудачной операции на позвоночнике у нее был задет нерв, и теперь ноги ее как плети, плюс неконтролируемый мочевой пузырь. А рядом в соседней палате лежала девочка постарше, тяжелая, как говорили нянечки, которая тоже не ела, и ей ее врач, добрейший Евгений Иванович, приносил соленые огурчики. Где он их брал, непонятно, трудно было тогда с разносолами. Но с ними она съедала и кашу, и борщ, и он регулярно, каждый день доставал огурцы. Он и к девочке приходил, спрашивал, чего бы ей хотелось. Вообще, санаторий был похож на очень большую, крепкую и любящую семью. Как, каким образом все узнавали про всех, непонятно, но узнавали. Все дело было, конечно, в людях, в тех, кто лечил, кормил, учил, но прежде всего любил. Здесь любили детей и, что важно, умели любить. Кирицы не зря называли русской Швейцарией. Чудное это место, не просто редкое по красоте, но живительное, с воздухом, словно ключевая вода. Имение с землей в 275 гектаров, с лесами, полями, тихими бескрайними далями приобрел Сергей Павлович фон дер Вис, сын Павла Григорьевича, заработавшего состояние на строительстве железных дорог и щедро тратившего его на благотворительность. Это им была построена детская Русаковская больница в Сокольниках, туберкулезная больница Святого Владимира после смерти сына от туберкулеза, знаменитая, одна из лучших московская гимназия фон дер Вис и многое, многое другое. Не жалел он денег на добрые дела и считал именно их оправданием своего богатства. После его внезапной смерти Сергей Павлович, человек, далекий от деловых предприятий, музыкант, выпускник Московской консерватории, большой любитель и знаток искусств, деньги не зарабатывал, а только тратил. И кирицы, и построенный здесь дворец очень скоро поглотили большую их часть. Потому он продал имение князю Горчакову и покинул Россию. В России оставался его младший сын Павел, неисправимый идеалист, безмерно настрадавшийся от советской власти и умерший в 1943 году. Но это к кирицам уже не имело никакого отношения. Новая власть, естественно, национализировала и имение, и дворец, и поначалу организовала там сельскохозяйственный институт, потом дом отдыха для партийных работников, но в 1938 году, то ли по непостижимой чьей-то прихоти, то ли по высшей воле провидения, дворец превратили в костно-туберкулезный детский санаторий, и зная, как истинный хозяин дома, Павел Григорьевич фон дер Вис боролся с этой хищной болезнью. Сколько строил больниц и лечебниц, чтобы ее победить, и как мгновенно умер, встретив на вокзале гроб с любимой дочкой, 16-летней Варенькой, умершей за границей от туберкулеза. Можно представить себе, как просияло то, что живо и после смерти, и какой великий подарок-памятник все-таки сделали ему, не понимая и не желая того, невольно воздав должное этому великому труженику и страстотерпцу. Может быть, потому что это было особое место, связанное с людьми чистыми в помыслах своих, добрыми в намерениях и умелыми в своих профессиональных навыках, собирались здесь впоследствии люди тоже особые, случайные не задерживались, слишком много душевных и физических сил требовало это предприятие. А чаще и отречение от личной жизни, личных желаний. Они жили вместе с тяжело больными детьми, однако их внутренняя установка требовала забыть об этом и организовать детскую жизнь так, как будто ничего особенного не происходит. Если все больны, лежат в кроватях, не вставая, значит, все в равных условиях, и надо исходить из способностей, талантов и возможностей каждого больного, потому что они-то как раз у всех разные, и значит, ориентировать нужно и себя, и детей именно на это, на развитие этих талантов, а не на болезнь. И каждый день сотрудников санатория, подчас их непосильный ежечасный труд, должен был стать тем незаметным, еле обозначенным фоном не только для героев пьесы, но и даже для ее декораций, тем, на что не должны обращать внимание, то, что происходит между делом. Ну, пришла сестра, сделала укол, а ты в это время зубришь алгебру. Ну, повезли тебя к врачу на очередной осмотр или на рентген, а ты торопишь, у тебя контрольная. Ты все время занят важными делами, а тебя отвлекают, и это бывает даже досадно. Эта спасительная для детей позиция нашла свое воплощение с приходом Елены Александровны. Именно она... ее созидатель, и это тем более странно, поскольку своих детей у нее не было. Хотя, как ни парадоксально, возможно, именно эта невысказанная, неосуществленная любовь к детям, переполнявшая ее, и диктовала то, что было жизненно необходимо страдальцам, чтобы вырваться из когтей болезни. Надо вспомнить, что в послевоенные годы появился стрептомицин, сильный антибиотик, убивающий палочку Коха. Появился ПАСК. Это был тот арсенал, с которым врачи обрели надежду. Однако, несмотря на это, костный туберкулез еще долгие годы будут лечить полной неподвижностью. Академики Тимофей Петрович Краснобаев и Зинаида Ульяновна Ролье, ведущие специалисты в этой отрасли медицины, стояли насмерть, только неподвижность плюс антибиотики. Вот спасение. Убери один из компонентов, и все погибло. Только вместе они работают и достигают цели. Возражать им было бесполезно, слишком велик был их авторитет, тем более что частица правды была в их утверждениях. Но речь шла и о годах неподвижности. В случае спондилита, туберкулеза позвоночника, говорили о 5, 7, 10 годах. Огромном времени, особенно если учесть, что ты ребенок. И будущие друзья девочки, два мальчика, чуть постарше ее, так и пролежали на спине 7 лет. Один из них, романтик в душе и поэт, напишет много лет спустя. «Вместо неба — белый свод палаты, вместо ног — на роликах кровать. Тело, обездвиженное в латах, лишь в мечтах — колючая трава». Далеко-далеко это детство, но приходит добрым светом в сны. Не забыть и никуда не деться от такой вот раненой весны. С болью, но и с ласковой улыбкой, нянечек, веселого врача, вспоминаешь, и на сердце зыбко, в синем небе вновь оркестр грачат. Но это потом, а тогда... Как прожить эти бесконечно долгие годы? Как наполнить эти годы радостью, созиданием, чтобы не потерять их? Только игнорируя болезнь, поднимаясь над ней. Понятно, что выход нужно было искать нетрадиционный. Именно так и размышляла Елена Александровна, создавая свою жизненную систему для детей. Лесные школы, то есть образовательные учреждения для больных, нуждающихся в длительном стационарном лечении, уже существовали. Назывались они так, потому что располагались чаще всего за городом, в зеленой зоне. И, наверное, одна из первых, а может быть и самая первая после революции, была основана в 1929 году при детской неврологической больнице номер 1. Ее первым директором был любимый ученик Макаренко Семен Афанасьевич Колобалин. Елена Александровна наверняка знала и про эту школу, и про ее опыт, но шла своим путем, потому что нервные заболевания и костный туберкулез – разные болезни. Прежде всего, она занялась подбором учителей. Найти квалифицированных, умных, да еще оптимистичных, с юмором людей, любящих детей и свою профессию, было ой как нелегко. Хотя, как говорил Роквелл Кент, природа, угадав ищущего, сама идет ему навстречу. Как-то будучи на педагогическом совещании в Рязани, Елена Александровна оказалась на окраине города и увидела, как, стоя на коленях в мокрой глинистой земле на уже убранном картофельном поле, не то девочка, не то мальчик-подросток ищет в земле оставшиеся картофелины. Уже темнело, моросил дождь. Но фигурка продвигалась вперед все дальше и дальше, уходя от дороги. Елена Александровна недолго раздумывала, посмотрела с сожалением на свои невысокие ботинки и шагнула в глубокую грязь. Перед ней оказалась молодая женщина, страшно исхудавшая, отчаявшаяся, но все еще привлекательная, хорошо воспитанная и образованная. Это стало ясно ей с первых слов их разговора. Так она нашла Таню Полуян, ставшую вскоре любимой воспитательницей у старших мальчиков. Ее отец, сподвижник Ленина, был расстрелян в 1937 году. 17-летнюю Таню, как дочь врага народа, на работу не брали, и она дошла до крайней степени истощения и отчаяния. Елена Александровна ее спасла. Как ни странно, расположение Кириц в глухом, тогда мало посещаемом месте было ей на руку. Сюда устремлялась интеллигенция, а устремлялась потому, что опять, уже в который раз, в середине 1940-х на нее началась охота. В августе 1946 года вышло постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Начинается массовая охота на ведьм. Все, что не восхваляет тоталитарный строй и что несет на себе печать таланта, запрещается, изгоняется из жизни. Ярко расцветает антисемитизм, близится дело врачей, и прибудет это до самой кончины вождя всех времен и народов. До марта 1953 года. Ольга Григорьевна Шатуновская, член комиссии Шверника, образованной по указанию Хрущева, после 20-го съезда партии для расследования преступлений культа личности, говорит, что с января 1935 года по июнь 1941 было репрессировано 19 840 000 человек, из них 7 миллионов расстреляно. Когда стали открываться секретнейшие архивы, что были за семью печатями, среди тысяч писем было и такое: «Мейерхольд В.Э. Молотову В.М. 2 января 1940 год. Меня здесь били, больного, 66-летнего старика. Клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине. Когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам, сверху, с большой силой, и по местам от колен до верхних частей ног. И в следующие дни, когда эти места ног были залиты обильным внутренним кровоизлиянием, то по этим красно-сине-желтым кровопотекам снова били этим жгутом. И боль была такая, что, казалось, на больные, чувствительные места ног лили крутой кипяток. Я кричал и плакал от боли. Меня били по спине этой резиной. Меня били по лицу размахами с высоты. Лежа на полу лицом вниз, я обнаруживал способность извиваться, корчиться и визжать, как собака, которую плетью бьет хозяин. И я пустил в ход самооговоры в надежде, что они-то и приведут меня на эшафот. Дополнено 13 января 1940 года. Бутырская тюрьма. Я от голода, я ничего не мог есть, от бессонницы в течение 3 месяцев и от сердечных припадков по ночам и от истерических припадков лил потоки слез, дрожал, как дрожат при горячке. Осунувшись лет на 10, постарев, я все подписывал до 16 ноября 1939 года. Я отказываюсь от своих показаний, как выбитых из меня, «И умоляю вас, главу правительства, спасите меня, верните мне свободу. Я люблю мою родину и отдам ей все мои силы последних годов моей жизни». В.С. Мейерхольд Райх. Это пишет один из гениальных мастеров театрального искусства.